747, октябрь 13. Состояние приемника сознания определяет степень, характер и чистоту восприятия. Если воспринимается плохо, значит приемник не в порядке, и надо его осмотреть. Причин может быть много, а главное, что-то было поставлено впереди и главнее владыки. Лишь только тогда, когда владыка в сознании первенствует, восприятие идет плодоносно. Все мешающее и становящееся между надо убрать. Что может сравниться по значимости со светоносным ликом владыки, свет излучающим в обращенное к нему сознание? Все вопросы, все сложности, все непонятное и омрачающее следует рассматривать в свете лучей светоносного лика. Все творится, мыслится, анализируется и переживается в свете моих лучей, то есть со мною, но не с самостью своею. Тяжко, трудно и беспросветно, да, тяжко. Но что же из того? Были времена и потруднее, и все-таки шли, и все-таки путь не прерывали. Надо идти сейчас, не поворачивать же во тьму, когда столько уже достигнуто. Не тьма, но свет правит миром. Разгул тьмы временен, хотя и длителен очень. Царство тьмы кончится, и не следует считать, что жизнь идет неудачно, когда уже собрано столько мыслей ценнейших. Это ли не достижение? Сокровище знания собирать в условиях полного оскудения духом в окружающих сознаниях. Ведь ни от кого из них нельзя ничего почерпнуть. Но общение со мною делает процесс восприятия возможным. В пустыне жизни, на голых песках, бьет родник живой воды. В этом его особая ценность, ибо питает своей влагой все вокруг и создает условия для роста и развития новых побегов. Значение своего для окружающих не следует преуменьшать. Лампада пустыни — так называется ступень одиночества, свет дающего духа в бесплодных и тяжких условиях момента. И через это испытание надо также пройти. Разве обещал легкость и безоблачность пути? Нет, говорил лишь о трудностях. Пора бы привыкнуть к тому, что легкость не дает достижений, и те, кому легко, приятно и беспечально жить на земле, не достигают ничего. Но вы, хотящие достичь, духом мчитесь возрасти на все, идущее против вас и противодействующее вам. И что бы ни творилось вокруг и в мире, и как бы яро ни проявлялась тьма, вы, идущие ко мне, знаете свой путь, и от него не отступайте ни перед кем, ни перед чем, ибо надо дойти.